Глава 23. Я не знала, куда иду. Только шагала вперед и все. Сначала по асфальту, потом мимо ночных ларьков, потом мимо парка, где фонари светят, устала, будто они хотят спать. У телефона осталось 3% батареи. Я не звонила, просто подошла к двери и постучала. Она открылась почти сразу, без слов, как будто хозяин ждал. «Заходи», — тихо сказал Джинхо. Я вошла. Он не спрашивал, почему я здесь. Не смотрел в глаза с вопросом, ну что случилось. Просто протянул руку, взял мою ладонь, холодную, дрожащую, и провел в гостиную. Там было странно хорошо. Его уютный беспорядок, книги, небрежно сложенные на столике, кружка с кисточками, лапка кота, выглядывающая из-под пледа. Тепло. Джинхо молча укутал меня в одеяло. Милое такое, с цветными квадратиками, которое пахло его домом. Поставил воду в стакане и сказал, что вернется. Пошел на кухню. Я слышала, как он достает чашки, как скрипит ложечка по дну. С кухни донесся аромат жасмина. Я сидела на диване, сжавшись в комок, и не могла сказать ни слова. Джинхо вернулся. Протянул чашку, и я взяла. Руки все еще дрожали, но чай был горячим. С медом и имбирем. Он запомнил, как я люблю. А я просто ляпнула во время разговора. И тогда я заплакала. Не громко и не отчаянно, без всхлипов, поверьте. Просто слезы лились, как будто из глубины, не от слабости, а от предела. Когда уже некуда дальше терпеть. Когда сердце не сломано, а выжжено. Джинхо не обнимал и не гладил по волосам. Просто сел рядом, близко. Его колено касалось моего. Его рука была рядом с моей, но не на ней. Он знал, мне сейчас нельзя в мягкость. Мне нужно в правду. «Я не особенная», — шепчу я. «Он был дураком, хотя он и есть дурак», — отвечает Джинхо. «Нет, он был... маг. Он знал, как говорить, как смотреть и дышать, чтобы тебя затягивало». «Это не магия, это привычка. Некоторые люди учатся создавать ореолы вокруг себя. Ты попала в его ореол». «Он писал про меня и про нее, и про других. Те же слова и такие же фразы, а еще жесты. Я думала, это было только со мной». «Ты не виновата в том, что верила. Это значит, ты живая». Я сжимаю кружку крепче и произношу. «Я не знаю, как жить после этого. Все кажется липким. Даже мои воспоминания, они теперь как будто не мои». «Но ты здесь, ты дышишь, и ты смогла прийти ко мне. Это твоя победа, Инга». Я отворачиваюсь. Слезы текут по щекам. Он этого не замечает или делает вид, что не замечает. «Мне кажется, он вернется, и все снова начнется». «Возможно», — спокойно говорит Джинхо. «Но теперь ты будешь знать, куда он ведет, и сможешь не сделать глупости». Я сжимаюсь еще больше, потому что не уверена в этом. «Я устала, как будто 100 лет тянула эти чувства на себе». «Отпусти, я подержу, пока ты не сможешь снова». Он протягивает руку, осторожно касается моего плеча, просто без попытки давить, как дает сигнал. Я рядом, и я позволяю, наклоняюсь и прижимаюсь лбом к его плечу. Джинхо пахнет эвкалиптом и и каким-то лосьоном. Спасибо, шепчу я. За что? За то, что не лечишь, а просто держишь. Он молчит, а потом говорит. Мы не обязаны собираться сразу. Можно быть разбитой, можно быть по кускам, а можно просто чай пить и ничего не говорить. Я прижимаюсь ближе. Впервые за много дней не боюсь, что кто-то исчезнет, потому что он не держит меня крепко, а значит, не собирается ни к чему принуждать. Я не знаю, сколько времени мы сидим так, в тишине, в тепле, в том хрупком пространстве между падением и исцелением. Чай давно остыл. Одеяло съехало с плеч, но его рука все еще там, на моей спине. Надежная, теплая, не держащая, а поддерживающая. Джинхо слегка наклоняется, и его пальцы зарываются в мои волосы. Осторожно, медленно, как будто он не гладит, а собирает меня из обломков. «Ты дрожишь», — шепчет он, — «потому что боюсь». «Я знаю». Он прижимает меня крепче, щека касается моей головы. Я чувствую, как его дыхание скользит по виску, как сердце бьется за ребрами ровно, уверенно и только для меня. «Знаешь, что самое страшное?» — говорю я одними губами. «Что он разрушает меня, а я все равно жду». Джинхо замирает. Его руки чуть сжимаются на моих плечах. Не больно, просто сильнее. «Я знаю», — тихо отвечает он. «И все равно не ухожу, хотя ты тонешь в нем с каждым словом». Я поднимаю голову. В его глазах не осуждение и не боль, а принятие. Там свет, упрямый, уязвимый и такой настоящий. «Почему?» — спрашиваю я. — Почему ты остаешься? — Потому что я люблю тебя не вопреки чему-то, а прямо сейчас, такой, какая ты есть, с его голосом в голове и его тенью на губах. Я не знаю, что происходит, просто мои пальцы касаются его щеки, подушечки, кожи. Джинхо не двигается, только смотрит. Я провожу по скуле, по линиям подбородка, по уголку. «Угу!» Он шепчет. «Ты не обязана!» «Я знаю!» Мой большой палец касается его нижней губы. Он целует его. Медленно, трепетно. А потом я тянусь. И больше не думаю ни о чем. Мои губы находят его. Не осторожно, не робко, а как будто ждали, как будто все остальное было всего лишь тенью, а это... Свет, поцелуй, как огонь, впитанный в кожу, жаркий, глубокий, настоящий. Рука Джинхо скользит по моей спине, вторая обнимает за талию, я отвечаю телом, дыханием, шепотом. Я не лед, я таю, мне так жарко. Он поднимает меня, как будто я ничего не вешу, несет в спальню, все так же, не отрываясь от моих губ, мы ложимся вместе. Его пальцы касаются моей шеи, моих ключиц. Его ладонь замирает на животе, как будто он хочет согреть меня изнутри. И я выгибаюсь навстречу. Ноги переплетаются. Мы — безумный жар. Все внутри пульсирует. Мир сжимается до этих рук, этих поцелуев, этого, наконец. Он целует меня под подбородком, на шее, в ямочке между грудей. Его дыхание обжигает. «Джинхо», — шепчу я, — «подожди». Он замирает. В его взгляде только вопрос, но не требование. «Я не хочу делать это из боли. Не потому, что пусто, не потому, что хочется забыться. Я хочу по любви, только по любви». Джинхо молчит. Потом глубоко вдыхает, его тело напряжено, губы касаются моего лба долго, почти благословляюще. «Я подожду, Инга», — говорит он шепотом. «Ради тебя, а не ради победы. Не ради того, чтобы быть первым. Ради того, чтобы быть тем, кого ты выберешь, когда боль уйдет». Джин-Хо отстраняется, ложится рядом и обнимает. Мы лежим не как жертва и спаситель, а как два человека, которые не боятся паузы. В его дыхании какая-то спокойная тишина. Оно убаюкивает. И впервые я засыпаю не под весом воспоминаний, а под горячей рукой мужчины, который ничего не требует.